это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Передо мной лежит письмо нашего постоянного слушателя Бориса Васильчука, и, как всегда, он задает целую обойму весьма интересных и неординарных вопросов. Но начнем с более прозаичного. Итак, первый вопрос Бориса Васильевича. Как произошло выражение «как об стенку горох» и что оно означает? Означает, что кто-то ничего не делает, и сколько ты него не проси, бесполезно говорить, советовать кому-либо. Надо сказать, что в словаре живого великорусского языка Даля у этого фразеологизма есть трогательный на дополнение «не льнет». Что имеется в виду? В народе можно услышать ему говорить, что в стенку горох лепить, или как в стенке горох. Имеется, видимо, в виду идея того, что горох, как его не бей об стенку, все равно не прилипнет, да, отскакивает. То есть форма достаточно прозрачная. Еще раз, значение «ничего не действует на кого-либо» или «бесполезно говорить, втолковывать кому-либо что-либо». Второй вопрос также связан с фольклорным пластом русского языка. Борис Васильевич пишет: «В русских народных сказках часто встречаются обороты в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Что они в точности означают? В тридевятом — это что, в тридцать девятом? Или три на девять в двадцать седьмом? Как они возникли и что имеется в виду?» Это такой юмор, видимо. Да, на самом деле 39-й, конечно, вряд ли было бы так, но вот 27-й Борис Васильевич прав абсолютно. Дело в том, что 3-9 земель, за 3-9 земель, да, в 39-м царстве, конструкция достаточно прозрачна, два корня, 3 и 9. Есть такая точка зрения, что, быть может, первоначально славяне считали не десятками, как мы это привыкли сейчас, да, а девятками. Вообще, история счета — это достаточно темная история, потому что... Да, и бывали разные формы, варианты, периоды. Да, вот мы понимаем, мы привыкли считать десятками, и каждый раз, когда мы проходим историю имени числительного в старославянском, тогда и в старославянском, в древнерусском языке, и задаю вопрос, а почему мы сейчас считаем десятками? Барышни-филологи как-то вот сразу теряются, ну, правда, почему, да? Ведь есть двоичная система, 0,2, да? Ой, 0,1, да? А десятками, потому что у нас 10 пальцев. Есть языки, и, кстати, к разряду их относят, например, грузинский и французский, весьма далекие друг от друга, которые считают и десятками, и двадцатками. Так и в грузинском, и французском языке 80 передаются как 4 раза по 20. Есть, но язык... это все равно, ну, десятки. Десятки, да, кратно. Да, но в книге Алексея Васильевича Леонтьева, которая называется, по-моему, «Путешествуя по языкам», описано одно из туземных племен, где считают не десятками и не двадцатками, а тут даже по-русски не сказать, в общем, там все числа кратны 22. 10 пальцев на руках, 10 пальцев на ногах и 2 локтя. Вот у них еще это почему-то считалось. Ну, если... это сложный уж больно подсчет. Ну, вот, когда-то ведь и длину мерили ступнями, локтями и так далее. Если вернуться к 3-9, по всей видимости, либо перед нами древняя форма подсчета, и тогда это действительно 3 на 9 получается 27, 3 на 10, соответственно, 30, но думаю, что перед нами просто какие-то формулы, быть может, магического характера. Такая история тоже существует в фольклоре. В фольклоре очень часто перед нами возникают какие-то... сохранившиеся издревле элементы магической культуры, заклинаний и так далее. Поэтому 39-30 царство дословно, конечно, Борис Васильевич, переводить не надо, но если уж переводить, то это получается 27 и 30. Как это по-русски-то? Следующий вопрос Бориса Васильевича связан с его детством. Он пишет следующее. «В школьные годы не раз ловил на удочку рыбу в Финском заливе. Наряду с достойной добычей попадалась нежеланная. Колюшка трехиглая, мелкая рыбка с большими острыми колючками и несъедобная. Ее безжалостно выбрасывали или даже колотили о камни, и все называли ее не иначе, как кобзда. Известно ли вам происхождение этого слова?» Надо сказать, что я на Финском заливе никогда не удил, и слово это слышал только, и, кстати, оно зарегистрировано в словарях молодежного сленга в русском языке, именно как молодежное слово, обозначающее либо смерть, либо что-то неприятное. Ну, например, этому человеку кобда. Вот такое вот словосочетание. Но по отношению к рыбе я никогда этого не находил. Более того, еще раз, словарь литературного языка ничего об этом не говорят. И думаю, что перед нами либо пример какого-то словечка, которое характеризует определенную культуру подростковую. Да, мы часто говорили о том, что в подростковом сленге вообще существуют словечки, которые нигде больше и не употребляются. Либо, может быть, когда-нибудь, да, при более глубоких разысканиях я найду этимологию этого слова и расскажу об этом подробнее. Но думаю, все-таки скорее здесь что-то связано с звукоподражателем. Вот этот шлепок какой-то, да, вот такое что-то. А удил или удил? И так можно. Да, Елена Николаевна, то есть и удить, и удить, и в инфинитиве ударение может быть и на корне, и на суффиксе, и во всех остальных формах ударение подвижно. Редкий пример акцентологических вариантов, которые абсолютно равноправны. А как это по-русски? И еще один вопрос из письма Бориса Васильчука. Прочитал недавно книгу, дальше идет название книги, рекламу, которую я просто не хочу делать, и даже и упомянутое издательство, и то, что в книге 352 страницы, но из дальнейшего объяснения будет понятно, почему я не хочу делать рекламу этой книги. Там на страницах 344-345 приводится своеобразная трактовка происхождения слова «кацап». Мы как-то уже говорили об этом, и было, даже, было, по-моему, было. В двух передачах. Привожу цитату. В квадратных скобках, выделенной курсивом, это помета самого Бориса Васильевича. «Воинство лишило матриархата права на владение куцепой, символом женской власти. Это рукоять женского холодного оружия. Женщин, владеющих этим оружием, называли также куцепами. Впоследствии мужчин, русов и народцы нарекали куцепами за их неподатливость соблазну иноземок». И так далее. В общем, до наших дней сохранилось полубранное слово «кацап», так украинцы уничижительно именуют русских. Но первоначальный смысл его давно утерян. Борис Васильевич, я не случайно не стал называть ни авторов этого шедевра, ни название книги, ни издательства, потому что это чистой воды мракобесие и никакого отношения ни к истории славянской культуры, ни к истории русского языка не имеет. И к логике тоже. Да. И, к сожалению, надо признать, и мы об этом тоже неоднократно говорили, что в современной культуре есть такой пласт очень нечистоплотных и интеллектуально, и морально, и духовно людей, которые пытаются, не будучи ни учеными, ни даже просто хорошими, разумными людьми, объяснять все, что угодно, через все, что угодно. Вот подобного рода примеры — это как раз пример того, что очень хорошо называется по-английски «lingua freaks», то есть лингвистические уродцы. Извините, да, но вот из песни слов не выкинешь, что это слово, которое существует уже и в интернете, и даже вышло за его пределы. То есть, еще раз подчеркну, Борис Васильевич, слово «кацап» и какое-то мифологическое, очень даже похоже на то, что придумано самими авторами этой книги, слово «куцепа» не имеет никакой связи, собственно говоря, как и слово «куцепа» не имеет никакого смысла. Как это по-русски? У меня в руках письмо, которое прислал Николай Пантелеймонович Поздняков из Москвы. Вот что пишет Николай Пантелеймонович. В книге Валерия Михайловича Макиенко об истории фразеологических оборотов отмечается, что проблема фразеологизма с гаком весьма смущает этимологов. Ну, в самом деле, что это за гак такой, откуда он взялся и так далее. Хочу поделиться моими доводами о значении выражения с гаком. Этот оборот, а точнее его толкование как «слишком», «с лишним», возник, видимо, в 30-е годы XX века в период подготовки толкового словаря русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. Правда, вот это утверждение Николай Пантелеймонович далее ничем не мотивирует, не раскрывает. Мне непонятно, почему именно к этому времени он относит возникновение данного толкования. Может быть, потому что фиксация была в словаре Ушакова, но я думаю, что она должна быть и в словаре далее. Это можно проверить. Да, можно проверить. Дальше Николай Пантелеймонович пишет. В рассказе Куприна «Ночлег» 1895 года можно прочитать такие строки. Цитата. «Во время маневров наш полк совершал большой переход до деревни Нагорная. Из рядов, имеется в виду рядов солдат, слышались нетерпеливые вопросы. Земляк, сколько верст осталось до Нагорной?» И вот на эти вопросы крестьяне, местные жители, которым эти вопросы задавались, отвечали, что до Нагорной версты три, або четыре, мабуть, е с гаком. Цитата окончена. Версты три, або четыре, то есть или четыре, мабуть, то есть может быть, е, это есть, ну и дальше вот с гаком. Дальше начинается толкование цитаты. Из приведенной цитаты следует, что до Нагорной версты 3 по прямой или 4, может быть, с гаком, то есть если делать крюк. Николай Пантелеймонович даже нарисовал чертеж. Крюка. Да, замечательно. Да, вот если идти по прямой, получается 3, а если делать крюк, то получается 4 версты. И выражение «с гаком», пишет далее Николай Пантелеймонович, означает «слишком», как это, собственно, толкуется сейчас, вернее, означало бы «слишком», как это толкуется сейчас, если бы солдатам ответили, что до Нагорной версты 3, а бо 3 мабуть е с гаком. Таким образом, совершенно очевидно, заключает Николай Пантелеймонович, что Куприн устами украинских крестьян использовал слово «гак» в его обычном для этих мест значении «крюк». Отсюда следует, что использование оборота с гаком возможно только применительно к расстоянию. Ну, Николай Пантелеймонович, я должен сказать, что если мы откроем словарь «Даля», который появился, как вы понимаете, намного ранее, нежели словарь Ушакова, конечно же, слово «гак» есть, и у этого слова несколько значений. И, кстати, первое значение Даль толкует как «гарк», «гай», «гам», «крик», «шум». Сделать что-то с гаку – это сделать что-то сразу, с маху в один удар. И образовано это от «гаканье», звукоподражательный глагол «гакать», отсюда «гаканье», то есть издавать некий звук, если делается какое-то резкое движение, например, удар. У Дали есть также и значение «крюк». Тут Владимир Иванович Даль указывает: гак – морское, голландское, железный крюк – крючок. Из чего делается, мы можем сделать очень простой вывод. Слово «гак» действительно существовало и в русском, и в украинском языке, в том числе и как заимствованное из голландского слова со значением «крюк». Полагать, будто бы это значение является исконным для украинского языка, не приходится, слово «заимствованное». Поэтому возможно, что это значение оказало какое-то влияние на формирование фразеологизма с гаком в значении «слишком с лишним». Но я полагаю, что та этимология, которую предлагает Николай Пантелеймонович, является слишком прямолинейной и односторонней. Думается, что в формировании подобного рода фразеологизмов принимает участие одновременно несколько факторов, и из этих факторов участие заимствованного слова представляется наименьшим. Как это по-русски-то? Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Передо мной лежит письмо от, судя по вопросу нашей постоянной слушательницы Добровольской Любови Порфирьевны, в котором содержатся и замечания, и комментарии, и вопросы. По порядку отвечу на каждый из них. Итак, в одной из утренних передач профессор Ефремов, который вел ее без Михаила Яковлевича Демарского, какая трогательная деталь, по всей видимости, безнадзорно, употребил слово «навскидку» или «навскидку» в два слова. Это литературное слово? Насколько оно уместно? Что оно означает? Любовь Порфирьевна, спасибо большое за столь внимательное отношение к нашей программе и выслушиванию всех нюансов нашей речи. Вообще-то, конечно, термин по понятной внутренней форме восходит к жаргону охотников. Навскидку — это быстро вскидывая ружье и ни на что не опираясь локтями. Но в современном русском языке, ну как в современном русском языке, да, это наречие уже довольно-таки давно получило и второе значение. Правда, вы правы, в словарях оно идет с пометой «разговорное», но «разговорное» не означает не «литературное». И вот если мы говорим о разговорном значении наречия навскидку, то это без подготовки, не точно, на удачу. Видимо, в таком значении я и употребил сие наречие. Второй момент. Слушательница скажет, неудачно вышло. Хочу оправдать Валерию Дольфовичу. Тут я бы возразил. Насчет неудачи я бы возразил, потому что наша передача идет в прямом эфире, и одно дело, когда мы, собственно, допустим, раскрываем значение слова, даем толкование значению слова, говорим о какой-то грамматической закономерности, толкуем норму современного языка. Здесь мы должны, естественно, придерживаться нормы строгой, и не должны позволять себе разговорных элементов, даже если это элементы, принадлежащие разговорному стилю литературного языка. Но когда мы занимаемся автокомментарием, когда мы по ходу дела комментируем то, как мы будем сейчас отвечать на вопрос, И учитывая то, что наша передача идет в прямом эфире и подразумевает живое общение не только между нами, но и между нами и слушателями, использование разговорных элементов не то что разрешается, оно предполагается самим жанром передачи. Поэтому здесь, конечно же, никакого отступления от действующих норм любых не было. А как это по-русски? Еще один вопрос Любови Порфирьевны Добровольской. Один из ваших слушателей, пишет она, удивлялся и спрашивал, откуда появилось слово «молочка». А я добавлю еще «гречка», «манка», «встречка», «наружка», «прослушка», «нефтянка», «баронка», «бижутерка», вот это я первый раз слышу, «недвижка», «вторичка», «зеленушка» и так далее. Какой куцый язык, пишет Любовь Порфирьевна. Увы. Но следует признать, что вот этот процесс, который так подробно проиллюстрировала наша слушательница, все больше и больше набирает силу, и этот маховик уже не остановишь. Процесс этот называется универбация, то есть стягивание в одно слово, словосочетание, которое состоит из прилагательного и существительного. И вот то, что обозначается прилагательным, берет на себя суффикс существительного, обычно, кстати, «к», и получается такого рода прослушки и встречки. Тенденция не то, чтобы нашего времени, собственно, еще в начале 20 века многие пуристы, ну и, собственно, интеллигентные носители русского языка возмущались слову «открытка». Ведь дословно нужно было говорить «открытое письмо». И, кстати, я вот недавно переслушивал дневники Гиппиус, теперь мы уже слушаем книги. И вот там она пишет именно об открытых письмах, не об открытках. В свое время очень долго спорили, можно ли электричку называть или электричкой, или все-таки нужно говорить «электрический поезд». В старшее поколение преподавателей, у которых я учился, никогда не употребляли слово «зачетка», но всегда говорили «дайте вашу зачетную книжку». Но времена меняются, не меняются только мертвые языки, и вот универбация, еще раз подчеркну, вот этот процесс, который проявляется в таких словах, как «гречка» или «оборонка», это как раз та закономерность, которая появляется в конце 19-го, начало 20 века, а сейчас очень сильно заявляет права, и за этим, к сожалению, по-видимому, будущее. Я думаю, что «гречка» и «зеленушка» сюда затесались совершенно противозаконно. Ну, гречневая крупа и... ну, существует вот зелень, слово да. «греча». Mm-hmm. Существует слово «греча». Я надеюсь, что Любовь Порфирьевну это слово не смущает. Гречка — это элементарно уменьшительное от этого самого «греча». То же самое касается и зеленушки. Там петрушка, укроп и прочая всякая зеленушка. Это просто зелень. Вот когда говорят «зеленка», вот помните, mm-hmm. да, вот во всех репортажах из Чечни очень часто это употребляется. Это другое дело. Это действительно результат универбации. Так что Любовь Порфирьевна, по-моему, сюда слишком много включает. Как это по-русски? И надо сказать, что Любовь Порфирьевна говорит много приятных слов в адрес нашей программы, поет нам дифирамбы, но все же отмечает, что, быть может, нам почаще стоит говорить о постановке правильного ударения в более распространенных словах, нежели апостроф или апокриф. И в качестве подобного примера приводит слово, о котором мы говорили уже, наверное, десятки раз, но здесь с ссылкой на очень известный кинофильм «Ключ без права передачи». Любовь Порфирьевна обращает внимание, что в этом фильме главные герои говорят одновременно, а сейчас, по мнению нашей слушательницы, все говорят одновременно. И я что, пропустила какую-то реформу? Спрашивает наша слушательница. Нет, по поводу этого слова мы говорили многократно, и можно даже провести своего рода лексикографический анализ. Если мы посмотрим орфоэпические словари 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов и вот современные, то там едва ли не с регулярностью в 10 лет ударение все время давалось то одно, то другое, как основное, а второе шло как дополнительное. И в этом смысле всегда и одновременно были равноправными акцентологическими вариантами, но просто вот небольшой нюансировкой. В какую-то эпоху считалось, что правильнее, лучше говорить одновременно, в какую-то одновременно. Я предпочитаю тоже одновременно, потому что эта форма, это ударение поддерживается однокоренными и созданными по такой же модели словами, как современно, своевременно, да, и так далее. Но вы знаете, вот на моей памяти еще на Петербургском радио просто как вот такое распоряжение пришло. Все одновременно, это абсолютно неправильно. Распоряжение дикторское, именно режиссерское. Все переучиваются, это грубая речевая ошибка. Кто будет произносить в эфире одновременно? И как-то это было так внезапно для всех, нам было тяжело переучиваться. У нас всех очень быстро переучили, заявив, что своевременно, по аналогии с этим, одновременно. То есть какие-то периодически были просто острые тенденции. Не знаю уж, почему это происходило. Ну, потому что язык живой, и в нем что-то постоянно меняется. Мы лишь пытаемся поймать то, что он творит. Да? Так же, как обеспечение тогда вот тоже. Было обеспечение, вдруг стало обеспечение. Не знаю, а где вот составляются эти рекомендации? Видимо, может быть, словарь какой-то вышел тогда, как-то объяснений не было. Или просто вышел очередной словарь для работников радио и телевидения, а там невозможно никакие варианты. Посчитали, что только одновременно, и вот в результате... Ну, вы сейчас, ну, я поняла, что вы так произносите, а вы, Михаил Яковлевич, как? Я, как правило, говорю одновременно. И обеспечение? Стараюсь говорить обеспечение. Это все-таки, да, не, нужно... не нарушать эту норму. И кулинария? Что касается кулинарии, то я говорю кулинария. Я тоже, кстати, каждый раз могу объяснить. Мы, как филологи, можем объяснить, что в кулинарии, если вот при таком неправильном ударении, работает модель, которая связана с древнегреческими словами, которые у нас были заимствованы на протяжении всей истории русского языка, типа индустрии и так далее и тому подобное. Поэтому мне тоже кажется, что кулинария все-таки более правдоподобно звучит, чем кулинария. Хотя кулинария... Ну, сейчас, там... в общем, это самое явление, это да. Ушло в прошлое. Сейчас все эти полуфабрикаты продаются в замороженном виде в крупных продовольственных магазинах, поэтому сами их и кулинарии. Кстати, вот и индустрия, да? Ведь словари-то рекомендуют индустрия. Да-да-да, это ужасно. Ну, да, можно вспомнить патриархия. Их много. Много-много таких слов должно быть, да. Наш словарь. Объясните, пожалуйста, этимологию и значение слова «катавасия». Исходное значение слова «катавасия» — это припев, заключительный ирмос, который поется на богослужении утренне, во время канона. Катавасии повторяются после каждой песни канона, поются на гласы. Гласы — это 8 типов мелодий в церковном пении, сменяющих друг друга каждую неделю. Раньше канон пели, а не читали. Каждую песнь канона пел один хор, левый или правый. Катавасию пели 2 хора клироса одновременно, сходясь при этом вместе на середину церкви. Отсюда и название «катабазис», по-гречески «схождение». Песнопение таким образом было сложное, так как пелось на ходу и на многие голоса. Нетренированное ухо могло не улавливать гармонию. Сложное пение воспринималось как нечто путанное, даже если певчие не сбивались. С этим и связано современное значение слова «катавасия» – путаница. Как правильно? Хрущоба или хрущевка о квартире? Вот что пишет нам Н.И. Березникова. Великолепное и озорное словечко «хрущоба» бытует в языке, и оно вовсе не конкурирует с хрущевкой. Что означает «хрущевка», «сталинка», «брежневка»? Это тип квартиры, построенный при данном правителе в соответствии с архитектурно-идеологическими тенденциями того времени. И все. Хотя для нас за этим стоит и качество, и район, и престижность, а значит, цена и ценность квартиры. А в слове «хрущоба» – редкое для русского языка явление. Это так называемое слово «чемодан», подобное заемному мотелю. Здесь соединены начало слова «хрущевка» и конец слова «трущоба». Это народный ответ на многочисленные однообразные черемушки, выросшие в начале 60-х на окраинах многих городов. Те самые, где совмещено было все, что можно со всем, что получится. И только по саркастической присказке тех лет потолок с полом не совсем удалось совместить. «Слово это я встречала неоднократно, начиная примерно с 1967 года», — пишет Березникова. Правда, оно было больше употребительно на юге России. Интересно, не из Одессы ли его туда занесло? Откуда взялось слово «брандахлыст»? Из этимологического словаря Фасмера «брандахлыст» — праздно шатающийся и скверное пойло. Первая часть происходит, по-видимому, из немецкого «брандвейн» – «водка», подобно тому, как польская «брандебура» – «водка». Сравните еще с чешским «брамбар» – «картофель» из того же источника. Вторая часть связана с «хлыстать» – в вульгарном значении «пить в больших количествах», спиртные напитки имеется в виду. Впрочем, чешская «бранда» – «бурда», «пойло», белорусская «брында» – «бездельник», «шалопай». Следует также обратить внимание на близкие образования «бурдахлест» и «бурдахлыст» – «даль», связанные с бурдой. Польская браншура образована подобно русскому сивуха. Наш словарь. Ну, хорошо. Значит, у меня в руках письмо, которое прислала Татьяна Григорьевна Авлова, давний и преданный друг нашей передачи. Вот что она пишет. Письмо не столь уж маленькое, но оно настолько интересное, на мой, во всяком случае, взгляд, что я прочитаю его почти целиком. Командуемый, сноска, так у Толстого, в «Войне и мире». Руководимый, угрожаемый, независимый или зависимый, непогрешимый и так далее. По своим внешним признакам это страдательные причастия, но образованы они все от непереходных глаголов. Но в самом деле руководить, нельзя руководить кого что, можно руководить кем, глагол непереходный. Но, следовательно, от него не должно образовываться страдательное причастие. Такие странные причастия, в скобочках знак вопроса, то есть то, что это причастие, Татьяна Григорьевна ставит под вопрос. Интересовали меня, пишет наш автор, уже в середине 50-х годов и стали темой, мною же выдвинутой, для курсовой работы на втором курсе литфака ЛГПИ имени Герцена. К сожалению, я сдала работу с Акмари Георгиевне Ильенко лишь накануне начала сессии, поэтому успела лишь получить зачет и допуск к экзаменам, а времени обсудить со мной этот научный вопрос у руководителей уже не оставалось. Теперь вот всего-то через полвека с небольшим хотелось бы вернуться к теме и услышать квалифицированный комментарий о грамматическом статусе этих слов-гибридов. Излечимый – неизлечимый, обратимый – необратимый, преодолимый – непреодолимый, растворимый – нерастворимый. Это ряд слов, которые образуют пары. Уязвимый – плюс отрицательная пара, неуязвимый. И второй ряд слов. Невозмутимый, невыполнимый, неизъяснимый, неистребимый, неопровержимый, непобедимый, неразделимый. Это слова, которые без «не» не употребляются. Страдательные причастия, пишет Татьяна Григорьевна, настоящего времени, судя по суффиксу, суффикс «им», от глаголов совершенного вида, возможно ли такое в принципе, или это все-таки от глагольные прилагательные в обличии причастий? Ведь здесь признак не просто по действию, а по возможности или невозможности действия. Иначе говоря, растворимое вещество – это не то вещество, которое кто-то в данный момент растворяет, тогда бы оно было растворяемое, или которое кто-то растворил, тогда бы оно было растворенное, а то, которое возможно растворить. Выходит, что здесь признак времени вообще отсутствует и заменяется признаком возможности или невозможности. Значит, это не причастие. Заинтересовало это меня сравнительно недавно в связи с проблемой слитного или раздельного написания «не». Если считать эти слова причастиями, то любое зависимое от них слово требует считать «не» частицей и писать эту частицу отдельно от причастия. Приведенный в передаче 25 июля пример, никем не победимый, годился бы и для прилагательного, поскольку само зависимое местоимение несет в себе значение отрицания. Зато слово не употребляется без «не». Значит, нужно все-таки слитно, никем, и дальше непобедимое все-таки слитно. Если бы не эта орфографическая проблема, можно было бы и не утомлять школьников такими грамматическими тонкостями. Просто не предлагать им подобные слова для морфологического разбора. Но как писать «не» с этими словами, а главное, как мотивировать написанное при наличии зависимых слов? Впечатление такое, пишет Татьяна Григорьевна, что здесь царит полный разнобой. Вещества, нерастворимые раздельно в воде. Препятствие, непреодолимое раздельно, без технического оснащения. Травмы, несовместимые раздельно с жизнью. Но всегда невозмутимый слитно, абсолютно неопровержимые доводы слитно, неутомимы всем на зависть слитно. Может быть, на самом деле все или многое зависит от существования парного понятия без «не». Прошу прокомментировать этот грамматический парадокс и дать орфографический ориентир для подобных случаев. Татьяна Григорьевна, во-первых, мы благодарим вас за ваше письмо, за ваше постоянное участие в нашей передаче и за очень интересные и тонкие наблюдения и весьма квалифицированные рассуждения. Теперь по сути дела. Прежде всего, суффиксы, которые используются для образования страдательных причастий, могут использоваться также и для образования прилагательных. Существуют прилагательные с суффиксом не «им», а «ем», тоже суффиксом страдательных причастий настоящего времени. Например, звуконепроницаемый, водонепроницаемый, где суффикс «ем», но это, конечно же, никакие не страдательные причастия, это прилагательные. Если мы откроем грамматический словарь академика Залезняка, то окажется, что все слова, которые вы, Татьяна Григорьевна, приводите в своем письме, квалифицируются Залезняком как прилагательные. Все это прилагательные. И поэтому в тех примерах, которые вы в конце своего письма приводите, везде должно быть слитное написание. Вещества, нерастворимые в воде. Да, есть слово «растворимый», но наличие этого слова не влечет за собой раздельного написания, даже при наличии зависимых слов для слова «нерастворимый». Вещества, нерастворимые, слитно в воде. Препятствие непреодолимое, слитно, без технического оснащения и так далее. Я хочу еще добавить здесь вот какой момент. Злополучная фраза из известной песни «Москва майская», кипучая, могучая, никем непобедимая и так далее. Злополучно я ее называю, потому что наши слушатели уже несколько раз обращались к нам с вопросами, иногда очень язвительного свойства вопросами по поводу этой фразы. Эта фраза содержит плеоназм. Точно так же, как и, в общем-то, фразы, которые приводит в качестве примера Татьяна Григорьевна. Если говорят «непобедимый», это уже автоматически означает, что непобедимого не может победить никто. Значит, значение, которое передается местоимением «никем», уже содержится в самом прилагательном «непобедимый». Поэтому «никем непобедимый», строго говоря, некоторое отступление от нормы сочетаемости слова, которое вытекает из его лексического значения. То же самое касается словосочетаний типа «вещества, нерастворимые в воде». Если оно нерастворимое, то оно и нерастворимое. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что может быть вещество, которое не подвержено растворению в воде, но которое можно растворить, предположим, в серной кислоте. Но, тем не менее, это прилагательное и наличие зависимых слов не влечет за собой его раздельного написания. Вот к чему сводится ответ на ваш, Татьяна Григорьевна, вопрос. Как это по-русски-то? Послушаем короткую информацию о происхождении некоторых выражений. В Западной и Центральной Европе XVI века в христианстве появилось новое течение – протестантизм. Протестанты, в отличие от католиков, выступали против Папы Римского, отрицали святых, ангелов, монашество, утверждая, что каждый человек сам может обращаться к Богу. Их обряды были просты и недороги. Между католиками и протестантами шла упорная борьба. Одни из них, в соответствии с христианскими заповедями, ели мясо, другие предпочитали постное – рыбу. Если же человек не примыкал ни к какому движению, его презрительно называли ни рыба, ни мясо. Со временем так стали говорить о человеке, не имеющем четко выраженной жизненной позиции, не способном на активные самостоятельные действия. К нам пришло очень эмоциональное письмо из Москвы от Морозовой Ирен Сергеевны. И вот мы с Михаилом Григорьевичем подумали о том, что все-таки имя Ирен – это как-то очень по-московски. У нас знакомых петербурженок с такими именами не обнаружилось. И вот Ирен Сергеевна пишет… У меня она есть. А, и не москвичка. Как интересно. Ирина Сергеевна, с одной стороны, в письме приводит конкретные примеры ошибочных употреблений. Мы не будем тиражировать эти ошибки, лишь позволь себе заметить, что форма «задали», которая режет слух Ирины Сергеевны, все-таки существует в русском языке. У приставочных глаголов с корнем «дать», да, очень много такого рода акцентологических вариантов. Поэтому мы можем говорить и «задали», и «задали», и так далее. Второй момент. Прочла в прессе, пишет наша слушательница, о том, что какая-то женщина вышла замуж по залету. Откуда пришло это лицемерно-стыдливое мещанское выражение «подзалететь», то есть забеременеть? Абсолютно бессмысленно залететь, да еще и под. Вот у Пушкин писал: «Наталья опять брюхата, грубовато, зато выражает самую суть дела». Неужели это больше нравится нашей слушательнице? Чем «подзалететь». Но я-то хотел бы, вот если уж продолжить... «Подзалететь» мне тоже не нравится, но уж «брюхата». Но для Пушкина и потом все-таки это о любимой женщине, почему вы не позволите себе такую шалость? осталось, тем более, что если вспомнить, как он обращается к жене в письмах, и мы понимаем, что для стороннего человека это может выглядеть весьма и весьма вульгарно, а для него и для нее, что самое главное, это лишь проявление нежных чувств. Но если вернуться к этому истории по поводу подзелететь, безусловно, это жаргонизм, который переходит в разряд просторечия, потому что известен уже широкому кругу носителей языка, но не надо думать, что у такого рода слов совершенно грубая этимология, да, или они мещанские, как пишет Ирина Сергеевна. В свое время для меня было откровением, когда в дневниках Вяземского я обнаружил ремарку о том, что некая графиня Н в интересном положении. Я всю жизнь думал, что интересное положение — словосочетание, которое возникло в советскую эпоху, потом уже в молодежном жаргоне оно сократилось до Интерпол, вот эта игра с известной аббревиатурой и состоянием. Да, конечно, слово «подзалететь» ужасное, но при этом, еще раз подчеркну, в любом языке, и не только в русском, слова, обозначающие вот это положение женщины, относятся к табуированной лексике, потому что это связано с древними архаическими пластами человеческого сознания. Все, что касается таких сложных моментов в жизни человека, как рождение, ожидание ребенка, смерть, все табуировано. Поэтому, быть может, да, беременна, конечно, удобное слово, но вот в каких-то случаях кому-то захотелось это уточнить или ввести какое-то дополнение. Есть еще вот какое дополнение. Вот, обращаясь к собственному языковому опыту, я припоминаю, что я это слово впервые узнал, когда я учился в 10 классе. Это было в 73-м году. И если вы думаете, что я узнал это слово в том значении, о котором пишет наш корреспондент, то это вовсе не так. Я узнал это слово в значении «попасть в милицию». Да, да-да-да, есть естественное значение. И уже позднее я обнаружил с удивлением, что есть, оказывается, у этого слова еще вот какое значение. Я, собственно, все это к чему? Я думаю, что в значении этого жаргонизма есть очень важный элемент. Речь идет просто о беременности, и даже не обязательно о неожиданной, речь идет еще и о нежелательной беременности. Она неожиданна, и она еще и нежелательна. И связана, раз она нежелательная, она связана с, в общем, очень непростыми размышлениями о том, оставлять ребенка или не оставлять. А если не оставлять, то это связано с дальнейшими очень неприятными вещами во всех отношениях. В те времена это было неприятно и в физическом отношении. И сейчас тоже. Тем более. Ну, сейчас вроде бы как бы пытаются это делать легче, но тем не менее. В любом случае, это страшная вещь. Это неприятно, это очень мягко сказано. Правда же? Да, но при этом все равно, да, вот это маркер определенной культуры, то есть предполагается, что такого невозможно, видимо, ну вот у образованных, интеллигентных людей, и поэтому слово это не будет употребляться в той среде, да? Ну, конечно. И сюжет с тем, что попасть в милицию, характеризует как раз очень частую историю со словами в сленге, когда у одного слова может быть энное количество значений, и это как раз, да, вот... А объединяются они вот общей такой вот оценочной доминантой. И вот здесь доминанта нежелательности с очень тяжелыми, неприятными последствиями. И все-таки еще раз подчеркнем, что слово, конечно, не литературное. Конечно. А как это по-русски? Еще один сюжет из письма Ирины Сергеевны. Я несколько раз слышала, пишет наша слушательница, о вручантах, то есть тех, которым вручают премии. Остается переименовать лауреатов и дипломантов в получантов. Ну, соглашусь, действительно не очень удачный пример языковой игры. Может быть, где-нибудь кулуарно или там, в небольшой компании можно пошутить по поводу вручений и назвать кого-то вручантами, но выносить это в средства массовой информации нельзя. В противном случае мы вообще-то переходим в юридическое поле. Такие слова, мне кажется, можно даже подать и в суд за оскорбление, потому что это явно, это слово «вручанты» явно содержит пиеративную окраску, отрицательную. И еще последний один сюжет из письма нашей слушательницы. Она пишет следующее. «Еще постоянно по радио звучат терминологии, которые бессмысленны для тех, кто не имеет компьютеров. А таких много. Бедные люди, пенсионеры, живущие в деревнях, все эти гаджеты, блоги, сайты, спам и так далее. Для них так же, как и консалтинги, дискаунтеры, мерчендайзеры, консенсусы, саммиты. Говорите же по-русски. Радио ведь для всех. В профессиональной среде. Пожалуйста». Увы, Елена Сергеевна, к сожалению, нужно признать, что все, что касается компьютерной лексики, от этого уже никуда не денемся, и те же гаджеты, блоги, сайты, спам – это уже часть нашей жизни, пусть и в большей степени горожан, но куда мы можем деться в современных средствах массовой информации, если не упоминать электронные адреса? Но я хочу вставить, это часть жизни горожан, но все-таки горожан, того слоя горожан, который активно пользуется компьютерами и интернетом. То же самое можно сказать эти о деревне. В сегодняшней деревне тоже уже есть интернет, и точно так же по возрастному, к сожалению, признаку, жители деревни делятся на тех, кто пользуется интернетом, и тех, кто не имеет о нем представления. Как и в городе. Да, поэтому ничего страшного в этих словах нет, их не надо пугаться, большая часть из них означает нейтральные вещи, которые уже известны большому количеству населения, да, и они останутся в русском языке. Вопрос вкуса, да, вопрос того, все ли эти заимствования необходимо было брать в том виде, в каком они существуют в английском языке, или пытаться найти их аналоги в русском, но это уже другая история. Я бы хотел еще добавить по поводу слова «вручант». Здесь ведь, понимаете, какая вещь? Тут возникает проблема едва ли не философская. Словом этим пытаются обозначить тех, кто вручает какие-то премии. Слово уродливо потому, что использован русский корень и французский суффикс вместо «вручающий». Почему слово выглядит более удобным? Потому что оно элементарно склоняется, как любое русское существительное мужского рода с нулевым окончанием в начальной форме. Значит, в чем, собственно говоря, проблема, о которой я упомянул? Проблема заключается в том, для каждого ли понятия должно возникать специальное слово. Вот Михаил Наумович Эпштейн, небезызвестный, считает, что для каждого понятия должно существовать свое слово. Или, во всяком случае, он близок к этой точке зрения. И он очень сетует на то, что современный русский язык почти не образует новых слов от своих же собственных корней, то есть используя свой собственный потенциал. Вот слово «вручант», хотя я к нему также негативно отношусь, свидетельствует о том, что существует эта тенденция точно так же, как и в английском. Другое дело, что, может быть, она более рабка, так и слава богу, что более рабка, поскольку если в современном английском языке больше миллиона слов, зафиксированных в авторитетных словарях, то это означает, что современного английского языка не знает никто. Включая профессоров и специалистов в области английского языка. Вот и все. Конечно, количество слов в языке должно быть ограничено пределами разумного. А больше миллиона — это явно за пределами разумного. Вот. Так что, с одной стороны, да, неудачная новация, с другой стороны, новация, которая свидетельствует лишний раз о том, что прекрасно жив русский язык, и не надо петь ему отходную, как это пытаются делать некоторые наши заокеанские друзья. Как это по-русски? Ответим на какие-то наши старые вопросы еще, да? Наш постоянный слушатель Григорий Моисеевич Жислин из Нижнего Новгорода в своем письме задает два вопроса. Первый связан с употреблением глагола «шокировать» в современном русском языке. Но, Григорий Моисеевич, я надеюсь, вы мне позволите больше к этой теме не обращаться. Дело в том, что мы говорили об этом неоднократно, и в вашем письме вы абсолютно правы, когда говорите о том, что сейчас в русском языке этот глагол явно стал употребляться гораздо шире, чем это должно быть. Действительно, в русском языке быть шокированным – это значит быть пораженным недостойным поведением кого-либо. Но, к сожалению, сейчас, или, к сожалению, вообще это жизнь языка, слово расширило свое значение вслед за английским языком, значение из которого было заимствовано в русский язык. И сейчас шокированный может означать любую степень какого-то эмоционального аффекта. А вот второй вопрос Григория Моисеевича достаточно интересный. Григорий Моисеевич жалуется нам, что один из спортивных комментаторов на телевидении постоянно используют слово «дерби» в такой фразе, как, допустим, «в столичном дерби встретились футбольные команды». Правомерно ли это? Нет, утверждает Григорий Моисеевич. Слово «дерби» действительно интересно, хотя бы потому, что для большинства говорящих на русском языке это слово мало что говорит, прошу прощения за тавтологию. В словаре иностранных слов мы находим очень краткое определение. «Дерби» — это соревнование на главный приз года для 4-летних рысистых и 3-летних скаковых лошадей. Слово восходит к имени собственного лорда Дерби, который впервые в 1780 году организовал этот вид скачек. Однако в самом английском языке слово «дерби» употребляется гораздо шире, чем вот это это определение, данное из словаря русского языка. Дело в том, что за более чем два века существования такого рода соревнований в английском языке слово «дерби» стало означать любой вид соревнований, связанных с гонкой в целом. Отсюда есть такие устойчивые выражения, как «French Derby», что значит «французский дерби» — это разновидность скачек. Есть проводящийся каждый год в Британии «Кентукки Дерби», который вовсе не подразумевает наличие в них только 4-летних рысистых и 3-летних скаковых лошадей. Более того, в Лондоне каждый год проводятся собачьи дерби, и это тоже называется дерби. В английском языке у этого слова есть еще одно значение, которое до сих пор в русском языке не было задействовано. Это любое соревнование, бег или гонка. Таким образом, есть даже понятие bicycle derby, что означает велогонка. По-видимому, тот комментатор, на которого жалуется Григорий Моисеевич, как раз использует значение дерби в исконно английском значении, вот в этом третьем значении, как любое соревнование. С чем это связано? Вопрос довольно-таки спорный. Можно говорить, наверное, о наличии некого языкового вкуса. Видимо, комментатору нравится употреблять такие малопонятные для широкого носителя русского языка слова. Как это по-русски-то? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!